просвещенные женщины XVII века, в салонах которых часто бывали философы-просветители, примечание редактора. Они прекрасно чувствуют себя в шаловливом, циничном и умном XVIII веке. Образ милого друга, выведенный в романе «Любовная дружба», нравился Лори, с которой Ги познакомил Эрмину в марте 1888 года. Свой роман с нежнейшим почтением Эрмина посвятила Мопассану. Она еще раз, на сей раз с грустью, расскажет о писателе в романе «А жизнь проходит мимо» 1903 и «В минувших днях», написанных в соавторстве с Анри Амиком. Долгое время оставался неясным характер отношений, связывающих Мопассана с наименее пылкой из всех его подруг. Изучение архива Мари Леконт Дюнуи, невестки Эрмины, помогает разобраться в этом вопросе. Архив включает в себя, помимо других документов, 54 письма Ги к Эрмине. В течение ряда лет переписка эта носит чисто дружеский характер. Он, разумеется, ухаживает за ней, но делает это, скорее всего, следуя привычке. Для нее же никто не существует, кроме далекого мужа. В марте 1883 года, собираясь преподнести ей иллюстрированное переиздание «Мадемуазель Фифи», Ги еще не знает, когда ему будет позволено нанести визит. Рождение Пьера сблизит их. В письме из Кан Ги справляется о Пьере. «Расскажите мне о нем, о его шалостях и проказах». Сопротивление прекрасной соседки постепенно ослабевает, ибо он становится все более фамильярным. Времена преданного и почтительного слуги миновали. «Знаете, что мы сделаем в один из этих дней? Поедем обедать в шату на Сене, и так до завтра нежно целую ваши руки». 28 ноября 1886 года Ги пишет на борту яхты «Милый друг» весьма игривое письмо, в котором спрашивает, не поедет ли она в Вильфранш. «Дайте ваши руки, целую также ваши ножки». 29 декабря он уже обращается к ней как к любовнице, которую хотят успокоить. «Я живу здесь, в Антибе, Арман Лану, в абсолютном одиночестве. Я почти разучился говорить, как разучился делать все прочее. Привыкаешь ко всему, я и привык к этой тишине. Долго и нежно целую ваши руки. Наилучшие пожелания вашей матери, отцу и брату». Он уже не упоминает мужа, о котором никогда не забывал прежде. Арман Лану. «Целую Пьера, который на днях получит свой новогодний подарок». Пьер получит свой подарок, она свой. Она послала Ги булавку для галстука, он ей браслет. Простите меня за то, что он не нов. Вот его история. Одна дама, в прошлом красивая, богатая и счастливая, а ныне состарившаяся, разоренная и жестоко преследуемая судьбой, рассказала мне о своей жизни и своей глубокой ужасающей нищете. Я предложил ей денег. Она не поняла их, но сказала, «Нет ли у вас приятельница, достаточно близкой, чтобы предложить ей браслет, который я когда-то носила? Скажите ей, разумеется, не называя меня, откуда он у вас, и подчеркните, что он принадлежал честной женщине, очень несчастной и очень честной женщине». Итак, я купил эту цепочку, приобрел футляр и посылаю вам. Тихая, ничем не примечательная, но нежная любовь развивается. Можно ли сомневаться в этом, прочитав записку, в которой Ги приглашает Эрмину в Триель в июле 1889 года? «Не хотите ли вы попробовать пожить в местном маленьком отеле? Не со мной, об этом и думать нечего. Я здесь у всех на виду. А вот и предлог. Вы можете сказать всем, что едете подыскивать дом». Есть основания полагать, что Эрмина сделала кое-какие купюры в письмах Ги де Мопассана. И все-таки то здесь, то там, кроме приглашений в Шату и Триель, проскальзывают достаточно красноречивые детали. Надо думать, что Эрмина все же хотела, чтобы правда стала достоянием истории. И это так характерно для женщины. Вот, например, коротенькая записка от 14 мая 1890 года.